ибо милость Господня от века сего и до века грядущего на боящихся Его. Сокровищницы царские наполняются златом, а умы истинных монахов исполняются ведением. Бывает иной раз, что учитель предается бесчестию и подвергается искушениям заполучивших от него духовную пользу, ибо говорит: «Мы бесчестны, бесчестие мы, будучи пакостником плоти и немощны, вы же славны и крепки во Христе».